Листинг на бирже NASDAQ крупных компаний-эмитентов. В соответствии с правилами этой площадки, акции иностранного эмитента должны быть зарегистрированы и обращаться на другой бирже. Или же акциям необходимо пройти процедуру первоначального размещения и регистрации в комиссии по ценным бумагам США. Если компания планирует листинг ADR, то она должна выпустить не менее 100 тысяч депозитарных расписок. Помимо этого, существуют три альтернативных стандарта для иностранных компаний, желающих провести листинг на бирже NASDAQ крупных компаний-эмитентов. Стандарт 1. Собственный акционерный капитал не менее 15 миллионов долларов. Объем доходов до уплаты налогов за последний год или за любые два из трех последних лет не менее 1 миллиона. Количество акций в публичном обращении не менее 1 миллиона 100 тысяч. Рыночная стоимость акций в публичном обращении не ниже 8 миллионов долларов. Минимальная цена акции 5 долларов. Число акционеров компании не меньше 400. Наличие не менее трех активных маркетмейкеров. Стандарт 2. Собственный акционерный капитал не менее 30 миллионов долларов. Не менее миллиона 100 тысяч акций в публичном обращении. Опыт работы не менее 2 лет. Рыночная стоимость акций в публичном обращении не ниже 18 миллионов долларов. Минимальная цена акции 5 долларов. Акционеры компании не менее 400. И не меньше трех маркетмейкеров. Стандарт 3. Рыночная капитализация, или выручка, или активы за последний год или за любые два из трех последних лет – 75 миллионов долларов. Не менее миллиона 100 тысяч акций в публичном обращении. Рыночная стоимость акций в публичном обращении – 20 миллионов. Минимальная цена акции – 5 долларов. Не менее 400 акционеров и не менее 4 маркетмейкеров. Основные требования к корпоративному управлению для листинга на этой бирже. Во-первых, распространение среди акционеров задолго до годового собрания копий годового отчета компании, содержащего финансовую отчетность организации и всех ее дочерних компаний. Наличие не менее двух независимых директоров в совете директоров компании. Во-вторых, это учреждение аудиторского комитета, большинство членов которого составляют независимые директора. Компания обязана проводить годовое собрание акционеров и заблаговременно уведомлять биржу о его проведении. Ни при каких обстоятельствах при голосовании в собрании не может участвовать менее 1/3 голосующих акций. В-третьих, организации нужно получить одобрение акционеров при выпуске новых акций, если они предназначены менеджером компании и если выпуск новых акций приведет к смене контроля над корпорацией, а также в случае приобретения акций или активов другой компании и так далее. Компания не может предпринимать действий, ограничивающих право голосования по голосующим акциям. Если какое-либо из требований не является обязательным в стране инкорпорации, иностранная компания может направить петицию об освобождении от его выполнения. Листинг на бирже NASDAQ мелких компаний-эмитентов. Базовые требования, предъявляемые к желающим оформить регистрацию на этой бирже, аналогичны описанным выше. Помимо них, необходимо наличие собственного акционерного капитала размером не менее 5 миллионов долларов и соблюдение одного из следующих условий. Рыночная капитализация компании не меньше 50 миллионов долларов. Чистая прибыль за последний год или за два из последних трех не ниже 750 тысяч долларов. Количество акций в публичном обращении не менее 1 миллиона. Количество акционеров не менее 300 человек. Для получения листинга на бирже NASDAQ мелких компаний-эмитентов необходимо уплатить денежный взнос.